Помолчав, Гессер самокритично добавил. Но это редкие случаи, признаю. Куда чаще иные уступают людям в способности продуцировать магическую силу, зато равны или превосходят в способности ее поглощать. Антон, не существует таких вещей, как средняя температура по больнице. Мы не банальные вампиры. Мы еще и доноры. «Почему этому не учат?» — спросил я. «Почему?» «Да потому что в самом банальном понимании мы все-таки потребляем чужую силу», — гаркнул Гессер. «Вот ты зачем приперся в такую рань? Гневные филиппики мне читать? Ах, как же так? Мы потребляем вырабатываемую людьми силу. А ведь тебе доводилось отбирать ее напрямую, выкачивать, подобно настоящему вампиру. Надо было не смутился, пошел весь в белом, с печалью на благородном челе, а позади тебя детишки плакали. Он, конечно, был прав, частично. Но я уже достаточно проработал в дозоре, чтобы понимать, частичная правда — это тоже ложь. Учитель, — негромко сказал я, и Гессер вздрогнул. Я отказался быть его учеником в тот самый день, когда отбирал у людей силу. — Слушаю тебя, ученик, — глядя в глаза, ответил он. — Дело ведь не в том, сколько силы мы потребляем, а сколько отдаем, — сказал я. — Учитель, цель ночного дозора — разделять и защищать? Гессер кивнул. Разделять и защищать до тех пор, пока нравы людей улучшатся, и новые иные будут обращаться только к свету? Гессер снова кивнул. И все люди обратятся в иных? Чушь, — Гессер покачал головой. Кто тебе такую ерунду сказал? Хоть в одном документе дозоров есть такая фраза? В Великом договоре? Закрыв глаза, я посмотрел на послушно вспыхнувшие строки. «Мы иные...» «Нет, таких слов нигде нет», — признался я. «Но все обучение, все наши действия, все выстроено так, что создается именно такое ощущение». «Это ощущение ложное». «Да, но этот самообман поощряется?» Гессер тяжело вздохнул, посмотрел мне в глаза. Спросил. «Антон, всем нужен смысл жизни, высший смысл, и людям, и иным, даже если этот смысл ложный». «Но это тупик?» — прошептал я. «Учитель, это тупик! Если мы победим темных, то мы победим зло. Эгоизм, себелюбие, равнодушие. Но само наше существование тоже эгоизм и себелюбие. Твои предложения, — любезно поинтересовался Гессер. Я молчал. У тебя есть возражения против оперативной работы дозоров? Против контроля за темными? Против помощи людям? Попыток улучшить социальную систему? Вот тут я почувствовал почву для реванша. «Учитель, что именно вы передавали Арине в 31-м году, когда встречались с нею у ипподрома?» «Адрес китайского шелка», — спокойно ответил Гессер. «Женщина все-таки. Захотелось ей красивых тряпок, а годы были тяжелые. Мне приятель из Маньчжурии прислал, а оно вроде бы как ни к чему было. — Осуждаешь? — Я кивнул. — Антон, я с самого начала был против глобального эксперимента на людях, — с явным отвращением сказал Гессер. — Дурацкая идея, ее с 19 века вынашивали. Не зря темные согласились. Никаких позитивных перемен это не несло. Та же самая — кровь, войны, голод, репрессии. Он замолчал. С грохотом открыл ящик стола, достал сигару. Но Россия Сейчас была бы благополучной страной, — начал я. — Бла-бла-бла, — пробормотал Гессер. — Не Россия, а Евразийский союз, сытое социал-демократическое государство, враждующее с Азиатским союзом во главе с Китаем и конфедерацией англоязычных стран во главе со Штатами. 5-6 локальных ядерных конфликтов в год на территории стран третьего мира, драка за ресурсы, гонка вооружений пострашнее нынешней,